лебеда и марь, королевы картофельных полей. В некоторых справочниках по лекарственным растениям не делают различия между лебедой и марью, описывая их как один вид с двумя названиями. Однако ботаники считают их двумя разными видами с разными латинскими названиями. Лебеда – атриплекс, марь – чиноподиум. Путаница эта объяснима, так как оба эти вида – близкие родственники, относятся к одному ботаническому семейству марьевых и очень похожи друг на друга. Отличить марь от лебеды тем более сложно, что они имеют много разновидностей, и поэтому довольно трудно назвать точные приметы той и другой. Попытаемся описать отличительные черты наиболее распространенных у нас видов – лебеды раскидистой и мари белой.